Глава 15. Учитывая, что я действительно собиралась стоять насмерть за свое право участвовать в турнире, страшно было до дрожи. Одно дело — спорить и ссориться с любимым мужчиной, пусть он и герцог, и совсем другое — перечить королю. К тому же я решила, что Эйджел успел убедить старшего брата в моей недееспособности, и это лишь добавляло отчаяния. Подойдя ближе, я нахмурилась. Как-то ночью в темноте я не заметила, что Эйджел настолько измотан. На бледном с зеленым оттенком лице с впалыми щеками проступала двухдневная щетина, вокруг глаз залегли черные тени. И ладно, я могла понять его состояние, если он помогал лечить меня после стычки с элементалями, но, заметив бледные, обескровленные, словно у смертельно больного, губы и лихорадочно блестящие светлые глаза, я вздрогнула. К слову, глаза я заметила, когда мы с Кайлом подошли ближе. Резко замолчав и прекратив споры, мужчины вперили в меня суровые взгляды. Но я взяла себя в руки и лишь невозмутимо улыбнулась, после чего сделала положенный реверанс. «Леди Мойр, если бы не моя безграничная любовь к брату, вас бы уже привязали к кровати под надзором целителей», — неожиданно прорычал его величество. Я и так была довольно бледная, но после слов короля сравнялась цветом лица с герцогом. Нарушить прямой приказ правителя не сможет никто, и тут уже даже Кайл не посмеет вмешаться и уговорить дядю не отсылать меня куда подальше. Насладившись осознанием в моем взгляде, а также упрямством, с которым я вздернула подбородок, его величество процедил: «Я не стану запрещать вам участвовать в этом туре, но очень надеюсь на благоразумие, ваше и Эйджела. После такого ранения, которое получили вчера вы, требуется постельный режим, минимум неделю». «Дядя, да посмотри на нее», — вмешался Кайл. «Снежинка в полном порядке. Вы столько сил вбухали, чтобы достать ее с того света». Он замолчал, заметив потемневший взгляд отца, и сделал вид, что разглядывает павильон за спинами мужчин. Король недовольно поджал губы и молча развернулся, чтобы уйти, но все же произнес: «В том-то и дело, Кайл, что с того света. После всех усилий и всего, что приложил твой отец...» «Брат, прошу, не надо», — внезапно заговорил Эйджел. Все это время он молча смотрел на меня, не в силах отвести взгляд. Да чего уж там. Я тоже не могла отвернуться, даже чтобы попрощаться с королем. Просто замерла, попав в ловушку светлых глаз, и пыталась побороть ужасное чувство горечи, которое разъедало изнутри. «Айя, мы можем поговорить», — вновь произнес герцог. «Наедине». Сделав шаг ко мне, он не дождался ответа и взял меня под локоть, после чего молча повел в сторону парка. Я чувствовала затылком напряженные взгляды Кайла и короля, но не посмела даже подумать, чтобы отказаться от этой прогулки. Просто понимала, что поступила, мягко говоря, некрасиво, когда сбежала. Хотя он же собирался закрыть меня на замок. «Ваша све...» «Прекрати», — оборвал мою заготовленную речь мужчина и остановился возле раскидистого дуба. «Я надеялся, ждал, что ты... Вот чёрт!» Он с силой впечатал кулак в ствол дерева, отчего я вздрогнула. Прикоснувшись к его плечу, я почувствовала, как он мелко подрагивает, и не на шутку перепугалась. Обошла мужчину, чтобы увидеть его лицо, и испуганно зашептала: «Эйджел, что с тобой? Тебе плохо? Позвать целителей?» Действуя в порыве эмоций, я прильнула к герцогу и прикоснулась пальцами к его щеке. Взгляд светлых глаз, который до этого момента был затуманен болью, слегка прояснился. Опустив голову, Лерой-старший посмотрел на меня и попытался улыбнуться, что вышло криво и довольно жутко. «Ты все-таки решила следовать за ним», — хмыкнул Эйджел. «Мне нужно рассказать тебе одну историю. Не хочу, чтобы он причинил тебе боль». Я удивленно похлопала ресницами, совершенно не понимая, о чем говорит мужчина, а тот внезапно пошатнулся и начал заваливаться вперед. Прямо на меня. Вскрикнув, я не заметила, что падение прекратилось так же быстро, как и началось. Правда, теперь я оказалась в объятиях герцога. Погладив меня по голове, он силой сжал руки, а после слегка ослабил хватку и снова заговорил куда-то в мою макушку. «Когда Кайлу было 5 лет, мы пришли во дворец на зимний детский праздник. Брат любил устраивать утренники для своих детей и приглашал туда всех родных и приближенных с детьми. Так вот, в тот год принцессу нарядили снежинкой». Он не мог не почувствовать, как я вздрогнула всем телом, но сделал вид, что не заметил. Разве что вновь прижал меня чуть крепче и продолжил: Кайл ходил за ней больше часа и уговаривал дружить, но принцесса всегда была очень стеснительной, поэтому отказывалась и пыталась убежать. Это всем показалось довольно милым, и никто не заметил, что в определенный момент Кайл увел принцессу из зала. Думали, что они все же подружились и ушли играть в покое Ее Величества. Замолчав, Лерой-старший вздохнул и слегка отстранился, разглядывая меня с такой нежностью, что защемило сердце. Его пальцы погладили меня по щеке, и тут я не выдержала. «Эйджел, ты болен?» «Все в порядке. Счастье мое, не переживай. Мне всего лишь нужно время на восстановление. Так ты хочешь услышать дальше эту историю?» Признаться, меня это пугало, и слышать ничего не хотелось, но я понимала, что надо, поэтому кивнула. Не помню, что нас насторожило, но мы кинулись с братом в покои принцессы и увидели нечто... Даже не знаю, как описать. Кайл подчинил принцессу, прямо как тех элементалей на стадионе. В тот день у него проснулась темная магия, наследие от наших предков из темных королевств. Но он был слишком мал и не понимал, что происходит. У принцессы, как и у любого его кровного родственника, есть что-то вроде сопротивляемости. Правда, сопротивляемость слишком слабая, поэтому она все понимала, даже отвечала, но не могла слушаться приказа. А Кайл требовал, чтобы она с ним дружила. За каждое «нет» он заставлял ее ломать одну из кукол. «О, боги!» — прошептала я в шоке от услышанного и, наконец-то, поняла, о каких куклах говорил герцог прошлой ночью. «Это только начало!» — усмехнулся Эйджел, отчего у меня волосы стали дыбом. Мы пришли в тот миг, когда очередь дошла до любимой куклы принцессы. Племянница умоляла Кайла остановиться и плакала, но мой сын был непреклонен. Он с рождения привык добиваться своей цели любой ценой. В итоге принцесса согласилась с ним дружить. И знаешь, что произошло потом? Я покачала головой. Кайлу стало неинтересно. Он получил желаемое и оставил принцессу в покое вместе с кучей поломанных игрушек. Я смотрела на герцога, пытаясь понять, что именно он пытается сказать этой историей. Все дети порой ведут себя довольно жестоко и капризничают. После этого я позвал королевского целителя и Доминика Морана. На первый взгляд все казалось очень просто. Кайлу не хватало женского внимания. Его мать умерла, когда тому исполнилось 2 года. Последний раз он видел ее в белоснежном платье с распущенными волосами. Она была похожа на снежинку, спящую снежинку. Вот теперь мои глаза увеличились вдвое. Неужели у него осталась настолько глубокая душевная травма после смерти матери? Но иначе, как объяснить такое поведение? А еще темная магия у него пробудилась ведь только вчера. «Вижу, у тебя появились вопросы», — улыбнулся герцог. После того случая все стало как прежде. Кайл вел себя замечательно, он прилежно учился, был чудесным ребенком и каждую неделю спокойно общался с целителем. Мы решили, что угроза миновала. Но потом Кайл съездил в гости к дедушке, отцу матери, и спустя год все повторилось. Только на этот раз пострадала подруга принцессы. И угадай, кем она была на празднике. «Снежинкой», — в шоке прошептала я. «Именно, Айя», — Лерой-старший снова крепко меня обнял. «Над Кайлом бились все лучшие маги королевства целый год. Я, король с королевой, целители, учителя, все мы пытались объяснить 6-летнему ребенку, что с людьми нельзя так поступать. И все налаживалось до очередного визита к родственникам моей покойной супруги. После этого стоило ему увидеть белокурую девочку в белом платье, как все повторялось. В итоге было решено заблокировать его магию, и все встречи с дедом происходили только под надзором, ведь он даже не осознавал, что управляет людьми». Нахмурившись, я пробормотала. «Но ведь это не решает главной проблемы». «Это точно», — хмыкнул мужчина. Кайл попытался снова провернуть трюк с куклами и понял, что это не работает. Тогда он начал манипулировать людьми при помощи природного обаяния. Раз нельзя заставить, надо сделать так, чтобы человек сам искренне пожелал исполнить любой твой каприз. Удобно, не правда ли? «А что с семьей его матери?» — спросила я. «Ведь это явно их рук дело». Эйджел скривился, словно откусил лимон, и проговорил, старательно сдерживая гнев. «У нас нет доказательств, чтобы выдвинуть обвинение. Сработано очень чисто, прямо как с отравлением матери Кайла. Нет никого, кроме самого Кайла, кто мог бы это подтвердить. Только он ничего не помнит. Хорошо, но почему бы вам не запретить ему общаться с тем семейством? Правильно мыслишь, кивнул герцог. Мы и запретили. Но пару недель назад я узнал, что Кайл встречался с дедом тайно раз в год. К тому же ему кто-то постоянно передает послание. Нетрудно догадаться, что это за послание. Семья моей бывшей жены слишком честолюбива и желает власти, а Кайл для них ключ к исполнению всех желаний. Но мы так до сих пор и не выяснили, каким образом они манипулируют моим сыном. Он ведь совсем не дурак, Айя, и способен отличить хорошее от плохого. А никаких чар обнаружить так и не удалось. А сегодня мне сообщили, что недавно он снова встречался с дедом. Нахмурившись, я попыталась представить, что должен испытывать отец, который из года в год пытается спасти единственного сына и постоянно терпит поражение. Жутко. Зато мне стало понятно, почему Эйджел забрал у Кайла свою магию. Нельзя давать неограниченную мощь тому, кем могут с легкостью управлять враги. Та ссора в спальне была лишь предлогом. Я все это рассказываю для того, чтобы ты осознала, какая опасность тебе угрожает, продолжил мужчина, увидев, как я задумалась. Все блоки, сдерживающие силу Кайла, слетели вчера из-за тебя, снежинка. С ужасом посмотрела на герцога. Неужели вся эта одержимость Кайла вызвана его детской травмой и спровоцирована дедом? Но я не могла понять, зачем родственникам матери Кайла делать такое с ним. Разве они не желали быть поближе к власти? Вроде Эйджел сказал, что они ради этого убили его жену, чтобы та не смогла развестись. Логичнее было бы сблизиться с внуком и через него получить все блага. И тут я в ужасе поняла, что они практически так и сделали. Но тайно. Герцог так и не женился снова. Кайл ненавидит отца и всячески пытается его уколоть побольнее. Не удивлюсь, если после получения диплома Кайл вернется домой, и в семье Лероев произойдет драма, а новый герцог будет очень дружен с семьей своей покойной матери. Вздрогнув, в ужасе глянула на Эйджела и прошептала: «Что же теперь делать?» «Теперь?» Эйджел неожиданно рассмеялся. «А теперь ты пойдешь к своей команде и примешь участие в состязании. Ведь что бы я тебе ни рассказал, это не возымеет никакого эффекта, не так ли? Если тебя не остановила даже сегодняшняя ночь, то не остановит ничто. Я просто не могу понять, почему». И такое отчаяние сквозило в его словах, что я поежилась. Вот как ему объяснить свои страхи и нежелание выходить замуж? Сказать: «Прости, но я боюсь, что не доживу и до 30 благодаря тебе»? Смешно. Возможно, Эйджел никогда не станет таким, как мой отец, но я помню. И слова Кайла этой ночью, и как герцог даже не попытался их опровергнуть, и его ярость и напор, которому я не в силах сопротивляться. Я не смогу так. «А что произойдет, если я не пойду?» — спросила, не глядя на мужчину. «Просто боялась увидеть ложь, ведь он точно не станет говорить правду». «В таком случае мы немедленно уедем из академии, и я не выпущу тебя из дома, пока не буду уверен, что ты полностью восстановилась после ранения», — глухо проговорил он. Я подняла голову и грустно усмехнулась. Все-таки он и сам понял, в чем проблема. Вижу это по его глазам. Руки мужчины разжались, а следом он отступил на шаг, давая мне пройти, и произнес вслед: «В случае любой угрозы от Кайла или, в общем, почувствуешь опасность, просто воспользуйся моей магией. Это устранит угрозу». Обернувшись, я внимательно посмотрела на мужчину. Чего он боится? Ведь явно не только Кайла. Но, судя по всему, Эйджел не собирался говорить ничего больше, поэтому я лишь благодарно кивнула. И тут в голове всплыл вопрос, который мучил меня с момента пробуждения. Просто было очень неуютно, не зная ответа. «Какие отношения связывали тебя с моей мамой? И что она пыталась сделать, отчего ты так кричал на меня при первой встрече?» «Расскажу после этого тура, если выиграешь», — подмигнул герцог. Поняв, что ответа так и не дождусь, я махнула рукой. «Ладно, хочет молчать — его право. В любом случае, я не собиралась становиться герцогиней и строить с ним семью. Пусть и дальше держит все свои тайны под замком. Как говорится, меньше знаешь — крепче спишь». В итоге мне ничего не оставалось, кроме как отправиться к павильону, где нервно вышагивал Лерой-младший. Увидев меня, он в один миг оказался рядом и напряженно поинтересовался. «Что он сказал? Тебя не допустят? Они и будут нам мешать, но не молчи, снежинка». На последних словах он схватил меня за плечи и потряс. Я поняла, что от тряски закружилась голова и начала укачивать, даже тошнота подкатила к горлу, и, судя по всему, я позеленела. Не зря же парень резко прекратил меня шатать и обеспокоенно проговорил. «Снежинка, что он сделал? С тобой все в порядке?» «Еще раз меня зашатаешь, и все будет плохо», — простонала я, делая глубокий вдох. Тошнота вроде отступила и стало легче, после чего я проговорила. «Все нормально. Никто ничего не будет делать. Мы участвуем». Лицо парня вытянулось после моих слов. Он явно ждал запретов и скандалов, готовился к битве за независимость, а тут все обломилось прямо в самом начале. Я не выдержала и рассмеялась, глядя на изумление Кайла, а после неожиданно вспомнила слова его отца и нахмурилась. В шатре парень сказал, что он не отдаст меня именно Эйджелу. Получается, у него претензии конкретно к кандидатуре отца. Скорее всего, это именно из-за воздействия семейства его матери. Почему-то мне кажется, что ему дали установку не допускать появления новой герцогини. Пока я остаюсь его невестой, все в порядке, но он же теперь в курсе, что у нас с Эйджелом магическая совместимость. А не попытается ли парень избавиться и от меня на всякий случай? Мало ли. Совершенно позабыв о моменте с маниакальным пристрастием Лероя к снежинкам, я решила расставить все точки над «и». Лучше пусть он знает, что я не планирую выходить замуж за его отца. Так будет безопаснее. «Кайл, тебе следует кое-что знать». Тихо, но очень серьезно проговорила, глянув на парня. «После турнира я планирую закончить обучение и уехать». «Разве ты не собиралась пойти в ученики к Мэрану?» В светлых глазах промелькнул хищный блеск. Испугавшись, я поняла, что натворила. Надо было выкручиваться, только в голову не шло ничего стоящего. Наверное, в тот момент я и совершила самую большую ошибку в своей жизни. Попыталась его обмануть. Я и говорю об обучении, но потом все-таки уеду. Постаралась говорить спокойно и ровно, но все равно где-то прокололась, потому что Кайл загадочно хмыкнул, хоть и ничего не сказал в ответ. Он всегда каким-то чудесным образом мог понять, когда ему лгут, и теперь я нервничала, глядя на парня. Надеюсь, он не сделает ничего со мной, как с теми куклами. Видимо, заметив страх в моих глазах, Кайл склонил голову на бок и протянул. «Снежинка, так что ты там говоришь, тебе рассказал отец?» А я и не говорила ничего, нервно дернула уголками губ, поняв, что выдаю себя с головой. Но следом совсем разнервничалась и выдохнула в попытке избежать опасного разговора. «А давай мой разговор о личном останется таким же личным. Я же не спрашиваю, о чем ты разговаривал с каждой девушкой, которая провела с тобой ночь». По лицу парня разлилась смертельная бледность. Я даже не сразу поняла, что случилось, и осознала лишь после его глухого вопроса. «Ты провела с ним эту ночь?» Теперь мне стало откровенно страшно. Надо было сказать, что он выдумывает, и снова солгать, но я неосознанно сделала шаг назад. Одно маленькое движение сказало больше любых слов. В глазах парня промелькнула какая-то непонятная эмоция, не то ярость, не то решимость, а следом я услышала. «Удивительно, что ты еще стоишь тут. Зато понятно, почему так взбеленился дядя. Поздравляю, Айя. Теперь тебе точно не отвертеться от замужества с Лероем. Правда, с каким именно, мы еще посмотрим». Развернувшись, он зашел в павильон, а я в шоке смотрела ему вслед, не в силах понять, как можно настолько зациклиться на человеке. Я же только что сообщила, что провела ночь с его отцом. Разве после такого кто-то в здравом уме захочет жениться на женщине? Неужели на него оказывают такое сильное воздействие? А еще, с чего он решил, что я выйду за кого-то из них замуж? Со стадиона донесся оглушающий рев толпы и громкий голос комментатора, приглашающего команды на поле. Я вздохнула и зашла в павильон, где на меня с любопытством посмотрели ребята. «Айя, все в порядке?» — спросила Сара, которая разглядывала меня, словно пыталась понять, не умру ли я прямо здесь и сейчас. «Меня вылечили, все нормально», — громко произнесла я, заметив, как в стороне облегченно выдохнул Юншин, а Руан поднял большой палец вверх. Такая небольшая попытка сообщить, что он очень рад. Я улыбнулась парню, а после проговорила, обращаясь к команде. «Давайте уже выиграем этот дурацкий турнир. Что там у нас со счетом?» «Мы почти сравнялись с огневиками и вояками», — озадачила Фиона. «Пока преимущество у нас, но все слишком зыбко». И тут я подумала, что Кайл может навредить мне другим способом, если совсем свихнется. Он ведь способен воспротивиться самой мысли, устранить меня. С его сдвигом на снежинках, скорее всего, так и произойдет. А если меня нельзя убить, но надо убрать подальше от отца? Точно, свадьба, о которой он только что говорил. Да он просто сделает все, чтобы проиграть. А почему нет? Разрешение на брак никто еще не отозвал. Я официально его невеста. «Кайл, надеюсь, ты еще собираешься сдержать свое обещание?» — громко спросила я, когда наша команда направилась к выходу. Затормозив, он дождался меня и тихо ответил. «Конечно, Снежинка. В отличие от тебя, я свое слово всегда держу». «Я обещала 3 свидания и не собираюсь нарушать договор», — уточнила на всякий случай. «Даже после сегодняшней ночи?» Он развернулся и вперел в меня пытливый взор. «Не думай об этом слишком много, хорошо?» Я криво усмехнулась. «Замуж я пока не вышла». Он нахмурился, заметив горечь в моем голосе и взгляде, а следом внезапно прижал к себе и прошептал. «Мне плевать на все. Только скажи, если тебе нужна помощь. Не пытайся бороться с проблемами в одиночку, я никогда не брошу тебя в беде, Снежинка». И вот лучше бы он злился, ревновал и вел себя как обычно, потому что сейчас этого Лероя я не хотела обижать. А еще такому Лерою хотелось пожаловаться, рассказать обо всех своих проблемах и попросить о помощи, ведь он точно не бросит и сделает все, чтобы оградить меня от всех трудностей. Я отшатнулась от парня настолько резко, что чуть не упала, и успела заметить темную дымку, промелькнувшую в его руках. «Ты? Да как ты мог?» Мой голос сорвался, да только не от страха, а от искренней обиды. Видимо, именно такая реакция и спасла меня в тот миг, потому что Кайл растерялся. Не знаю, чего он ожидал, но лично я поступила в своей манере. Сначала бей, потом спрашивай. В общем, я шандарахнула парня воздушным вихрем, благодаря которому он очень быстро оказался на поле. Кувырком. Под восторженные вопли толпы. Под удивленными взглядами команды. Под обалдевшие «Оу, короля» и «Эйджела». А вот следом за Кайлом вышла я. И я злилась. И пылала. В прямом смысле этого слова. Вокруг меня взметнулось нестерпимо яркое пламя с фиолетовыми молниями. Я шла к парню, как посланник смерти, желая хорошенько его треснуть. Хотя выглядело так, словно я собралась похоронить его прямо на этом поле. И это видели все. Вот абсолютно все. Даже я. Просто магические экраны выделили нас с Кайлом крупным планом. «Леди Мойер, вы не могли бы успокоиться и не убивать моего племянника?» Голос его величества слегка отрезвил, и я подняла взгляд на короля, которому принесли артефакт громкоговоритель комментатора. «Понимаете, Кайл бывает несносным, но он довольно хороший мальчик. К тому же он же ваш...» «Не дождетесь!» — рявкнула я, перебив монарха на полуслове, отчего тот закашлялся. «И не переживайте, жить он будет. Я всего лишь сломаю ему руки, чтобы понял, наконец, как нельзя поступать». «Снежинка, ну хватит!» — демонстративно закатив глаза, улыбнулся Кайл. «Сломаешь мне руки после этого тура, когда выиграем. Я даже не буду сопротивляться». Замерев, я фыркнула, ощутив, как вся ярость сходит на нет. Подняла голову, вновь глянув на трибуны, где встал со своего места Эйджел. Его руки светились знакомой магией смерти, которая нитями тянулась ко мне и дарила покой. Кажется, герцог знаком с методами успокоения своей второй половинки. И только что он продемонстрировал это умение на мне. Потрясающе. В итоге я прищурилась и швырнула в Кайла новый воздушный вихрь, который уменьшился на подлете и отвесил парню оплеуху. Стадион огласил хохот короля. Тот позабыл, что артефакт в его руках и до сих пор работает. Видимо, слишком волновался за племянника. Радостный смех тут же подхватили и болельщики, что ударило по ушам. Я поморщилась от громкого звука, а следом развернулась и, гордо расправив плечи, направилась к потрясенным ребятам. Но по пути вдруг увидела Юншина и затормозила со словами. «Вечером идем на свидание, Вэй. Отговорки не принимаются». «С удовольствием», — подмигнул тот, широко улыбнувшись. Я подошла к нашей команде и стала рядом с Сарой, подождала, пока меня проверит на наличие каких-либо посторонних чар старейшина, затем осмотрит целитель. Причем последний оказался тем самым старичком, который лечил меня накануне, а теперь он почему-то возился только со мной. Хотя нет, еще его внимание удостоил Кайл. Парня осматривали очень долго и тщательно, словно пытаясь убедиться, что я его не покалечила. «Да когда бы я успела?» Возмущенно фыркнула, отвернулась, но тут в затылок кто-то засопел. Хотя, кто это еще мог быть, кроме Лероя? И точно, спустя миг он рассерженно прорычал. «Снежинка, какого черта? Обещала пойти на свидание со мной, а идешь с Юншином, да ты...» «Советую тебе сейчас помолчать, Лерой», — процедила я в ответ, перебив очередную гневную речь парня. «После твоего поступка скажи спасибо, что еще жив». «Что удивительно», — пробормотала Сара, чем привлекла наше внимание. «Айя, а с каких пор ты так хорошо контролируешь свою магию?» Ссора мгновенно прекратилась, и мы с Кайлом переглянулись. Ведь это действительно выглядело очень странно для окружающих. Еще вчера я бы не смогла остановиться и размазала бы весь стадион ровным слоем. Поняв, как прокололась, я бросила встревоженный взгляд на Кайла. Не сговариваясь, мы посмотрели на трибуны, откуда нам отсалютовали его отец и король, а следом вокруг взметнулись искры чужой магии, и я поняла, что у нас серьезные проблемы. Ощущения были примерно такими же, как после того гадкого зелья, хоть в этот раз меня не лишили магии полностью, лишь частично. «Они ограничили мои возможности», — напряженно проговорила, глядя на Кайла. «Что будем делать? У нас же проверка магических умений». «Как всегда, будем импровизировать», — подмигнул парень и добавил. «Идем, все ждут только нас». Я обернулась и увидела, что уже все наши зашли на арену. Остались лишь мы с Лероем и Сара, а за спиной переминались с ноги на ногу огневики, ожидая, когда же наша команда наконец-то уйдет. Подавив желание зарычать, я направилась к сияющему столбу вместе с парнем и подругой. Значит, сильные мира сего решили проблему своим способом. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Ни за что не сдамся. И в этом мы были солидарны с Кайлом. «Постарайся держаться рядом и прячься, если станет совсем сложно», — прошептал он, а после неожиданно схватил меня за руку и поцеловал пальцы. Но прежде чем нас поглотила сияющая вспышка света, я успела заметить на трибуне злого, как 100 000 чертей, Эйджела и почувствовала прикосновение к плечу.